Книга Неемии. Глава 1. Слова Неемии, сына Ахалиина. В месяце Кислеве в 20-м году я находился в Сузах, престольном городе, и пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: «Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным, и говорил: «Господи Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны, и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: «Если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоею великою и рукою твоею могущественною. Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим, и благопоспеши рабу Твоему теперь и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя».